Глава 33. «И было Иеремии слово Господа, второе за то время, пока он был заключен во дворе стражи. Так говорит Господь, Господь, создавший землю, тот, кто облик ей дал, ее упрочил, тот, чье имя Господь. Призови меня, и я отвечу, возвещу тебе о великом и недоступном, о том, чего ты не знаешь». Так говорит Господь Бог Израиля о домах этого города и о царских дворцах Иудеи, которые рухнут пред мечом осаждающих. Жители их идут сразиться с халдеями, но дома эти наполнятся трупами. Буду я губить жителей в гневе моем и ярости. Ибо я скрыл мой лик от этого города за все их злодейства. Но я дарую городу излечение и исцеление, я исцелю их, я открою им путь мира и правды. Я верну из плена Иуду, верну Израиль, укреплю их, как прежде. Я очищу их от преступлений, против меня они грешили. Я прощу им все преступления, против меня они грешили, против меня восставали. Станет для меня этот город радостным именем, хвалой и славой у всех народов земли. Услышат они о благе, которое я даровал этому городу, затрепещут они, задрожат, узнав о благе и мире, что я даровал этому городу. Так говорит Господь. Об этом месте вы говорите. Это пустыня, нет здесь ни человека, ни зверя. Но в городах Иудеи, которые ныне опустошены, на улицах Иерусалима, где ныне не осталось ни единого жителя, ни людей, ни животных, здесь вновь будет раздаваться голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Здесь будут раздаваться возгласы людей, приносящих благодарственные жертвы в храме Господа. Благодарите Господа воинств, ибо благ Господь, ибо милость Его вовеки. Я переменю участь этой земли, и все будет как прежде, говорит Господь. Так говорит Господь воинств. На этом опустевшем месте, где не осталось ни человека, ни зверя, возле всех этих городов еще будут пастбища, на которых пастухи дадут отдых своим стадам. Возле городов в горах и возле городов Шефелы, возле городов Негева и в земле Вениаминовой, в окрестностях Иерусалима, возле всех городов Иудеи вновь будут пастись стада под властью того, кто будет о них заботиться. Говорит Господь. Настанут дни, говорит Господь, когда я исполню благое слово, которое я возвещал дому Израиля и дому Иуды. В те дни, в то время по воле моей, произрастет праведная ветвь, потомок Давида, и будет он вершить на земле справедливый суд. В те дни Иудея спасется, и Иерусалим будет жить безмятежно. И зваться он будет так: Господь — оправдание наше. Ибо так говорит Господь: род Давида не пресечется на престоле Израиля, и всегда будут священники-левиты совершать предо мной всесожжения, сжигать хлебные приношения и совершать ежедневные жертвы. И было Иеремии слово Господа. Так говорит Господь: как не в силах вы расторгнуть договор мой с днем, договор мой с ночью, и в свой черед день и ночь наступают, так не будет расторгнут мой договор с рабом моим Давидом, и потомки его будут править на его престоле. Так не будет расторгнут мой договор со священниками-левитами, моими слугами. Небесное воинство не исчислить, песок морской не измерить. Так я умножу потомков раба моего Давида и слуг моих левитов. И было Иеремии слово Господа. Разве ты не видишь? Эти люди говорят. Отверг Господь два племени, которые избрал раньше. Презирают мой народ, больше не считают его народом. Так говорит Господь. Как заключил я договор с днем и с ночью, утвердил законы неба и земли, так не отвергну я потомков Иакова, потомков раба моего Давида. Из них буду выбирать владыку над потомками Авраама, Исаака, Иакова. Я верну их из плена, помилую.